Виктория Лукьянова. Маги из Соры. Хозяйка высокого замка. Часть первая. Пролог. «Ну же, Черныш, вылезай! Прошу!» Взмолившись, Белль опустилась на колени, скомкав подол платья, и заглянула под кровать. «Давай, малыш, пожалуйста!» упрашивала спрятавшегося в самый дальний уголок лохматого зверька, сдувая выбившуюся прядь из прически. Зверек, похожий на королевского хорька, но носивший в горных краях Эделина некрасивое название земляной крысы, зашипел и оскалил ряд острых зубов. Белль нахмурилась и почесала затылок, поднимаясь с колен. Ее дорожное платье задралось и обнажило коленки, обтянутые полосатыми чулками. Не обращая внимания на свой вид, девчонка осмотрелась по сторонам и не придумала ничего лучше, чем отодвинуть кровать. Но когда Белль попыталась сдвинуть деревянную койку с пружинистым матрасом и потерпела неудачу, на ум пришел новый план. Хмыкнув, она растерла ладони о мятый подол платья. «Я сейчас вернусь, Черныш!» — крикнула девчонка, оглядываясь на дубовую дверь. Она намеревалась найти в чулане швабру и выгнать звереныша из-под кровати, чтобы усадить того в импровизированную клетку и забрать с собой. Выскочив из спальни, Белль не забыла закрыть плотно дверь и помчалась по коридору, перепрыгивая через дорожные сумки. По пути ей встретилась удивленная Люсина, их служанка, как раз воюющая с застежкой на сумке. «Мисс Анна, вы куда? Ваш батюшка вас искал». «Сейчас, Люси, сейчас! Я на минутку!» Ловко обогнув пухленькую и розовощекую служанку, Белль помчалась дальше, надеясь, что батюшка не перехватит ее по пути. Иначе Белль могла остаться без Черныша. А бросать его в беспокойных землях девчонка хотела меньше всего. Уж сильно прикипела она к кусачему зверьку с полуслепыми глазками-бусинками. Улыбнувшись, Белль пропустила мимо ушей вырвавшееся из служанки возражение, довольно хлесткое для девушки и вполне привычное для шахтовых работяг, и завернула за угол. До кладовой с ведрами и швабрами оставалось не более минуты скорого бега, как из открытой двери кабинета вышел отец. «Аннабель, вот ты где!» — произнес он, вынуждая девочку остановиться и спрятать исцарапанные ладони за спину. «Я тебя искал!» Темные брови с седыми ниточками угрожающе сместились к переносице, когда отец Аннабель, мистер Кастер Чейз, скользнул цепким взглядом по мятому и пыльному подолу платья. «Опять ты со своей крысой возишься, Аннабель!» Голос его звучал недовольно и даже грубо. «Нет, пап!» — слишком резко ответила девчонка, чувствуя, как ее идеальный план забрать звереныша с собой и привести его домой рушится, словно снесенный прибрежной волной замок из песка. Отец покачал головой. Длинные волосы, такие же темные, как и брови, рассыпались по плечам. Отец не любил собирать их в модные узлы на затылке и венчать бантами. Все украшения, так популярные в столице королевства Иссори и на прочих парящих островах вблизи ее центра, он считал, что должны принадлежать женщинам и девочкам, как Аннабель. Вот только его единственная и горячо любимая дочь отказалась заплетать косы, носить браслетики с цветными камнями, которые отец привозил из дальних путешествий, и уж тем более противилась наряжаться в атласные шуршащие платья. Даже сейчас, когда Люси удалось собрать девчонку в дорогу, нарядив в дорожное платье, чулочки и чепчик, под которым скрывались темные косы, Аннабель умудрилась перепачкаться, измять наряд и измазать щеки пылью. «Тогда куда так мчишься, не разбирая дороги?» Помявшись, Бель задрала носик и посмотрела в отцовские глаза, не утратившие прежней зелени. «Ну, я проверяю, не все ли я забыла?» «И как? Проверила?» «Кажется, я все-таки оставила свою книгу на террасе». «Точно?» «Да, папа, точно. Я могу сходить и забрать книгу». Мистер Чейз улыбнулся и кивнул. Копна чуть спутанных волос вновь упала на его плечи, закрывая потертые от времени следы на камзоле. «Поторопись, Бель! Лорд Кроули будет здесь с минуты на минуту!» Сглотнув комок, девочка улыбнулась, мысленно аплодируя себе. Даже если отец и не поверил, то он дал ей отсрочку. Аннабель могла успеть выудить зверька, посадить его в клетку и отправиться к повозке, пока лорд Кроули и отец будут готовиться к выезду. Убедившись, что он отправился в холл их арендованного домика встречать друга, Бель заглянула в кладовку и нашла там швабру. «Теперь точно поймаю!» — прошипела девчонка и помчалась обратно, радуясь, что по пути ей больше никто не попался. В спальне, осмотревшись и убедившись, что звереныш по-прежнему сидит в темном уголке и рычит, отказываясь покидать Эделин, Бель опустилась на колени и заглянула под кровать. «А вот и я, черныш! Давай же, крошка, выходи! Ну же! Чи-чи-чи!» Имитируя своеобразный звук, издаваемый земляными крысами, Бель толкнула древко швабры под кровать. Зверек, почуяв угрозу, зашипел, издавая более протяжный «чи-чи-чи», которому вторила Бель, выманивая найденыша. Она не могла его оставить здесь или выбросить на улицу. 3 месяца назад, когда отец и лорд Кроули приехали в Эделин на раскопки и исследования шахт, Бель была предоставлена сама себе. Люсина, нанятая девушка из местных служанок, никак не могла сдружиться с неусидчивой дочерью мистера Чейза и чаще всего предпочитала закрывать глаза на ее шалости или отлучки, нежели бегать за девчонкой по всему городу и вытаскивать ту из узких пещерок, заброшенных домов или лисьих ям. Так в своих личных поисках Бель и нашла черныша с перебитой лапкой. Она спасла его из ржавой ловушки. Принесла в арендованный на время изысканий для отца дом и лечила звереныша. Но как бы девочка ни старалась, найденыш не хотел приручаться, но и не бросался, как в первый месяц. С тех пор Бель возвела найденыша в ранг друга и твердо решила для себя не бросать малыша на произвол судьбы. Ведь в дикой природе малыш со сломанной лапкой не выжил бы, тем более, когда недалеко от Эделина шли бои. Бель слышала о войне на рубеже. Отец часто поговаривал, что сражения, которые развязали войны и ссоры, ни к чему хорошему не приведут. «Будет много смертей, Аннабель. Будет много калек и обездоленных». Бель знала, что такое смерть. Она видела ее, когда прощалась с матерью 3 года назад. Та слегла с горячкой и угасла за несколько дней. Никакие лекари не смогли помочь миссис Чейз. Даже врачеватель, присланный лордом Кроули, мог лишь констатировать смерть молодой женщины, еще неделю назад пышущей здоровьем. Ничего не предвещало беды, но дом Чейзов опустел со скоропостижным уходом Элизы. С тех пор мистер Чейз взял всю заботу о дочери на себя, а лорд Кроули обещал помогать им. Если бы Бель знала, какую помощь ей в будущем окажет лорд Бенджамин Кроули! Пока она гонялась за чернышом по комнате, то, возможно, многое из того, что произошло позже, изменилось. Но Аннабель Чейз, увлеченная догонялками, все же умудрилась отловить найденыша и усадить того в клетку. «Не шипи, черныш! Скоро мы поедем домой!» «Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч!» — отвечал ей зверек, скаля крошечные белоснежные зубки, похожие на иголки. «Ой, черныш, не напугаешь!» Отмахнувшись, Аннабель поставила клетку на столик и поспешила стереть с израненных ладоней капельки крови. Их бой был коротким, но ожесточенным. В такие минуты, когда Бель приходилось лечить ранки мазями, отмывать грязь водой и приводить себя в порядок собственными руками, девочка жалела, что родилась без капельки магии. Как же ей не хватало минимального уровня! Многие из ее знакомых в школе или с улицы, где они жили, могли и управлять магией. Не так, конечно, как боевые маги короля, о которых Бель рассказывали, но залечить особо глубокую ранку она смогла бы. Прижав перепачканный платок к пальцу, девочка подхватила клетку и помчалась на выход, боясь, что отец будет ругаться, если дочка опоздает. Она не хотела, чтобы отец расстраивался, но и не желала опозориться перед лордом Кроули, которого Бель узнала совсем недавно, но уже полюбила как второго отца. Он заботился о девочке, дарил подарки и потакал ее желанию заняться раскопками в будущем. «Кастор, из нее получится отличная исследовательница», — говорил лорд Бенджамин, помогая Бель выбраться из лисьей норы. «Кладоискатель», — поправляла уважаемого лорда девочка. «И как ее еще лиса не съела?» — устало вздыхал отец, но смеялся, отряхивая с коленок дочки грязь и вынимая из волос старые перья. Очутившись в холле, Бель не нашла ни отца, ни Кроули. Покрутив головой и пытаясь отыскать хотя бы Люсину, она побрела обратно к кабинету, где девочка видела отца в последний раз. Остановившись, Бель замерла, боясь нарушить разговор, который слышался из-за неплотно закрытой двери. Два голоса, один отца, а второй принадлежал лорду Кроули. Они о чем-то громко спорили, и Бель показалось, что мужчины ругались. Прижавшись ухом к двери, Бель задержала воздух, прислушиваясь к разговору. Она никогда не слышала, чтобы лорд Кроули повышал голос, или ее отец, который, хрипя, что-то доказывал другу и партнеру. «Бенджамин, то, что мы нашли, никто не должен знать!» «Но почему? Это открытие может положить конец войне!» — возмущался лорд Кроули, грохоча тяжелыми сапогами по паркету. Бель знала его шаг и легко могла отличить от отцовского, более легкого. «Разве ты не понимаешь, что Иссора находится на грани падения?» «Иссора уничтожит все живое вокруг, если заполучит это!» Продолжал настаивать на своем отец, и Бель показалось, что он сорвал голос в своем споре. Но не голос отца напугал девочку, а то, о чем он говорил. Они что-то нашли, нашли в шахтах, которые исследовали все лето. Зажав ладошкой рот, Бель внимательно слушала голоса, запоминая каждое слово. И чем больше она слушала, тем страшнее ей становилось. «Бенджамин, я не хочу быть соучастником в этой военной агрессии. Я не хочу подарить королевству оружие!» «Я понимаю тебя», — смирившись, произнес Кроули, понизив голос. Там твой Маркус, ты же понимаешь, если такое оружие попадет в их руки, что же может случиться, будь у лордов-магов подобная мощь, способная снести острова? В горле Бель запершила. Мой Маркус, как-то глухо произнес Бенджамин, и громко скрипнувшее кресло в кабинете означало, что он присел. Он и так рискует собой каждый день. И зачем я позволил ему пойти на службу, Кастор? Нужно было остановить его и оставить на острове. Он должен был стать следующим лордом Высокого замка, а не отправляться на рубеж и ввязываться в эту войну. И еще эти проклятые драконы!» «Драконы?» Бель испугалась. Ее тело охватил трепет, превратившийся в озноб. Она никогда не видела драконов вживую. Пусть те и неоднократно бывали недалеко от столицы, но много слышала о них и еще больше читала. Страх перемешался с интересом, и Бель взглянула на окно в противоположной стене. Останься они здесь, в Эделине, увидели бы драконов. Ведь до рубежа здесь рукой подать, буквально день пути. «Бель! Мисс Бель!» Голос Люсины врезался в размышления девочки, и та отскочила от двери. Оглядевшись, она помчалась на голос служанки, надеясь, что ее не поймают. «Я иду, иду!» — пробурчала девочка, очутившись в холле. Выдохнув, она посмотрела в оставленный позади коридор и прислушалась. Отец и лорд Кроули все еще были заняты разговором, случайной слушательницей которого стала девочка. Подобрав юбку дорожного платья, Бель направилась на выход, где как раз появилась Люсина. Их повозка была готова, сумки погружены, и даже клетка с чернышом стояла внутри, дожидаясь своей хозяйки. «Ой, зря вы, мисс, забираете этого крысеныша. Он вам жизни спокойной не даст. Он мой друг, Люсина, и я позабочусь о нем». Устроившись на бархатном сиденье самой дорогой повозки, которую мог позволить себе лишь лорд Кроули, Бель поставила клетку на колени и взглянула на друга, осторожно посматривающего по сторонам. «Чи-чи, черныш, скоро будем дома». Звереныш что-то прорычал в ответ и свернулся к калачикам, видимо, устав воевать со своей юной хозяйкой. Подтянув под черное брюшко короткие лапки с длинными когтями, найденыш зевнул, оскалив пасть, и с фыркающим «ч-ч-ч» сомкнул веки, пряча глазки-бусинки. Бель улыбнулась и накрыла клетку шейным платком, зная, что отец не любил смотреть на зверька и считал того страшным. Однако лорду Кроули черныш нравился, и он даже обещал подарить Бель новую клетку, когда они вернутся домой. Откинувшись назад, девочка стала ждать взрослых. Она вновь прокрутила в голове обрывки фраз, подслушанных под дверью отцовского кабинета. Но так и не разобравшись с тем, о чем они говорили, и о каком оружии вообще шла речь, Бель задумалась о драконах. Хотела бы она посмотреть на чешуйчатых монстров. Рискнула бы она подойти к ним? Скорее всего, нет. Но вот увидеть, как они парят в небе, разрезая огромными крыльями седые облака... За это Бель отдала бы все монеты, накопленные и бережно хранимые в ее крошечном кошельке. Уже позже, когда отец и лорд Кроули покинули дом и очутились в пассажирской повозке, способной преодолеть сложный ландшафт горного городка, Девочка не увидела на их лицах недовольства. Они мирно беседовали, и в этой беседе Белль не заметила, как время текло и менялось. С каждым часом, проведенным в пути, они приближались к Иссоре, к столице, в которой однажды для Аннабель Чейз не найдется места.